Погибнет Левин Пиэл в этой миссии, или нет? Честно говоря, между нами никогда не было особой приязни. Более того, когда я вошел в высший совет и начал пользоваться откровенным попустительством Йоды, наводя свои порядки, я считал, что более радикальный Винду станет моим основным оппонентом. Но с Мисом, так получилось, мы, порой, приходили к консенсусу, пусть всегда и оставались при своем мнении. С Пиэлом же было иначе. Он не особо любил корпус теней, сам по себе, не особо уважал и моего наставника, а уж после и меня самого. Слухи ведь по ордену разные ходят, о том, какую жизнь я веду. И слухи ходят еще и те, будто мол я, став во главе ордена, вместо Йоды, поменяю все на корню. И если сам Йода относился к этому с эдакой долей понимания, то вот Пиэл в свое время даже считал, что все рухнет от того, что я возглавлю орден. Конечно, в последнее время его риторика смягчилась. Во многом последнее связано с тем, что начали работать мои реформы, а еще и тем, что я внезапно оказался в тройке сильнейших магистров высшего совета, в которой, вот беда, сам Пиэл не состоял. И пусть мы, джедаи, всегда твердили и до сих пор твердим, что ценим друг друга за мудрость и так далее, все же, полностью игнорировать факт того, кто сильнее и кого мы не можем, как бы ни старались от этого открестись, есть Ядль, есть Кауман Трибор, оба магистра не особо сильны в прямом противостоянии, и это свидетельство того, что орден ценит не только силу, но и мудрость с опытом. Однако в деле Пиэла ценилась именно сила, все же он джедай-защитник, да и сам я, джедай-тень, тоже именно силового типа джедай, если утрировать. То есть, при сравнении меня и Пиэла, в первую очередь посмотрит на бой, а тут у него не все гладко. Я посильнее буду, хоть и читерил. С другой стороны, а кто запрещает прочим разумным читерить? Как бы никто. Исследуй все, что положено. Находи и практикуйся. Беда лишь в том, что после надо еще и сталкиваться с последствиями. Если ты практикуешь темную сторону силы и активно начинаешь вредить разумным, последствия тебя ожидают в виде сработанной тройки или двойки теней, которая свалится неожиданно, отпинает, а после и убьет. Пиэла же в этом никто почти не ограничивал. Есть великий Голокрон, правдохранитель, порой показывает полное отсутствие у него чувства юмора. Есть вагон знаний внутри Голокрона, и каждый магистр имеет к нему доступ. Впрочем, я особо не вдавался в тайны Голокрона. Многие техники я постиг под руководством Ривана и банально доводил их до совершенства, а совершенство, как известно, предела не имеет. Но Пиэл не особо активничал в этом направлении, сжигая свое время на дебатах со мной. Его проблемы, его проблемы. И мы отправимся на Умбару. Бывал и я как-то на этой планете, сколько веков назад. Знаешь, даже в такой форме спрашивать у меня про возраст неприлично. А кто говорил, что я спрашиваю? Да и мне всегда казалось, что ты возвышенная и такими вопросами тебя из колеи не выбить. Я женщина твоими стараниями, упрекнула она меня. Теперь даже в большей степени. Этого не изменить. Но насчет Умбры, это крайне неприятная планета. Я помню, темный мир, также известен, как мир сумрака. У умбаранцев очень мерзкая система каст, включающая аж сотню уровней. И вся цель жизни каждого умбаранца – это повысить свой уровень. Лишь первая десятка может покинуть саму планету, оттого их так мало. Кстати, именно против этой системы воюют умбаранцы-сепаратисты. Мидичи была верной сторонницей фракции лоялистов-канцлера и водила дружбу с Халли Буртани, не так давно отозванной на Камина, Ламасу, все-таки, провернул свою интрижку. Кое-как, и теперь сенатором от Камина назначили Гейдасу, его родича, который, к слову, сразу же свел близкое знакомство с милитаристами и вообще начал демонстрировать очень уж проджедайкие и промилитаристские настроения. Видимо, Ламасу так хочет меня умаслить. Что же, раз ему не в тягость, а мне приятно, то пусть будет так. Однако не так давно с ней случился несчастный случай, поначалу даже разгоняли, что это милитаристы избавились от умбаранки, но однако мотив не прослеживался. Мидичи была харизматичным лидером, но не таким, чтобы убивать, либо как-то иначе устранять. Лола Пурс и этот кризис в Сенате. Порой мне кажется, что сила сама подбрасывает Амидали повод для приключений на пустом месте. То шоу, что устроила Родианка, отравив сенатора от Роди Анаконду Фаре, я пропустил, да и в целом лишь отдавал приказ разобраться в этом деле. Анаконда был пацифистом и меня интересовал чуть больше, чем Нолик, то есть вообще не интересовал. Планом он моим не мешал, ключевой фигурой не был. Лола Пурс же оказалась просто глупой фанатичкой. Тем не менее, прецедентом Палпатин воспользовался, усилив контроль за персоналом Сената. Под эту формулировку можно, кстати, даже к сенаторам применить. В общем, крайне размытая, спорная поправка, которую на фоне событий с Лолой Пурс подмахнули почти не глядя. «Ты ее не уважаешь? За что мне ее уважать? Я бы искренне хотел бы жить в том мире, который воображает себе Падме Амидала, но я также понимаю, что невозможно жить в таком мире. Нет никаких обстоятельств, при которых сказка оживет и будет жить вокруг тебя. А то, что кажется сказкой, на первый взгляд, лишь обман собственного разума, не более. Но, как и всякий обман, он рано или поздно развеивается. Мы будто живем в двух параллельных реальностях. В одной, демократия – это вера, в которую все верят и она работает. В другой, это политический институт, который надо строить и в который надо вкладываться. Падме Амидала из тех сказочников, которые искренне не понимают, почему все не работает так, как описано в красивых книжках. И, кстати, я ведь тоже когда-то был таким. Как там сказал один лирический герой моего далекого прошлого, она еще глупее, чем я думал. Видимо, очень мудрый был тот лирический герой, хмыкнула Фэй. Да за такое тебя пора бы уже подвергнуть любимой процедуре твоих же подчиненных. Казни, поделилась своим мнением Нокс. Заткнись. И вообще, он же был прав, по крайней мере относительно нее. Нет, конечно, мотивы Амидалы, скорее всего, в высшей степени благородны и честны. Однако ни к чему хорошему это привело. Ей играют кто только может и хочет, а она все бегает и вопит, все бегает и вопит. Ну, скажем так, он был весьма специфичным злом. Из тех, которые потом оправдывают на голонит-форумах, говоря, что ничего неправильного он по своей сути не делал. Ха-ха, это сейчас и не важно. Моя эскадра берет курс на Умбару. И сейчас мне надо с Юларином обсудить все планы, так что кыш отсюда. Мммм, какой серьезный, умилилась Фэй. Я только душ приму. Ничего себе, воскликнула она, зайдя в мою ванную комнату. Да за такое тебе должны все дамы флота завидовать. Почему в моей комнате лишь мелкая душевая, а у тебя тут целый джакузи? От каждого по способности, каждому по потребности. Это в каком месте у тебя такие потребности? Не унималась она. Во всем теле. Ты даже не представляешь, как же классно вернуться после тренировки, сражения, дуэли и окунуться в эту купель. А вообще, что ты понимаешь? Пользуйся и не долбай мозг, проворчал я, закрыв дверь при помощи телекинеза. Все, думаю, что теперь с женщинами точно завяжу. Пятая есть, но больше и не надо. Хмммм, думаю, начать стоит, все-таки, не с Юларина, а с Гарина. Надо узнать, как там у него дела на пресловутом Мустафаре, и решать после, что делать с неким Ксизаром. Конечно, уничтожив правление Черного Солнца, Гарин знатно укрепит свои же позиции в преступном мире. Он также сможет подмять под алый рассвет часть их дела. Откровенно чернушные, как всегда, я прикажу ликвидировать. Но что-то на вроде борделей, казино, можно использовать. По крайней мере, я всегда так считал. Гарин возник передо мной в довольно жестком виде. Он как раз целился в голову одного фаллинца, точнее уже выстрелил. Энда, он меня разочаровал, резюмировал Алекси. О, магистр, поприветствовал он. Должен признать, ваш дроид просто находка. Я и раньше слышал про его репутацию, но увидев его в деле на своей стороне, я понял, насколько это прекрасное подспорье. Пугает меня разве что обилие комментариев. Не хочешь слышать эти комментарии о себе, Гарин, не предавай, хмыкнул я. Тем не менее, мои тебе поздравления. Судя по всему, информация, полученная от Мола, пригодилась. И не только она, отметил он. Мы тут провели тотальнейшую зачистку. Жаль, Ксизар и Вердик смогли сбежать. Вердик — это второй король Черного Солнца, после Ксизара. Я помню Вердика еще потому, когда он был моим подчиненным. Он всегда был честолюбивым, но глупым, не в пример Ксизару. Но при этом, Вердику всегда везло. Вот и сейчас этот ублюдок улизнул. Не поверишь, смыл себя в унитаз, точнее, пошел по делам перед заседанием, перед которым мы начали штурм. Когда он понял, что дело не очень, проломил пол в уборной. Скорее всего, он уже покинул планету. Мда, замечание. Компетенция кожаного мешка с именным идентификатором Алекси Гарин вызывает вопросы. Предложение. Оптимизация кожаного мешка Алекси Гарин тем же способом, которым ушел отсюда кожаный мешок Вердик. Только в этот раз, предполагается перед сбросом в отхожее место, выстрелить в голову. Охренел, что ли, глупый дроид? Я тебя тут хвалил, между прочим, презрительным тоном. Ты переоцениваешь цену своей похвалы, кожаный мешок. Предложение оптимизировать отклонено, отмахнулся я. Тем не менее, результаты, очевидно, имеются. Да, кивнул Гарин. Мы фактически становимся вровень с хаттами и пайками. Если раньше Алый Рассвет и Новое Черное Солнце фактически не были в их лиге, то теперь тебе все еще надо достать Ксизара и Вердика, перебил я его. Инка пока что побудет при тебе. Оптимизировать преступный мир – довольно значимая вещь. Разумеется, Инка, ты не можешь стрелять в Гарина и его союзников. Разочарованным тоном, а я так надеялся, предвкушающим тоном. Я тебя когда-нибудь оптимизирую, кожаный мешок. Я правила игры знаю, так что вряд ли это произойдет в обозримом будущем, ответил ему Гарин. Ну там пусть прибудет с тобой твоя сила и так далее. Свою задачу я понял, Лайт. Всего хорошего, он отключил связь. Я же потянулся. Фэй закончила на удивление быстро. Я считал, что она в джакузи лежала бы добрые пару часов. Но, видимо, слишком уж привыкла к аскетизму и, пусть удивилась обстановке внутри, решила не злоупотреблять. Подойдя ко мне сзади, она приобняла меня и чмокнула в щеку. «Спасибо», — произнесла она. «Мне это было нужно теперь очевидно. Нужен ли этот гемор мне? Поменьше загоняйся по этому поводу», — дала она совет. «Я слышала, что в своей бурной молодости ты даже Зилтрос навещал, а туда молодые, да сильные летают с определенной целью. Раз уж так сложилось, то наслаждайся жизнью, пока можешь. Очевидно, скоро тебе станет не до этого, как и всем нам. Всего хорошего». Она покинула мои покои, разминувшись с Трауном и Дайном, которые проводили ее взглядами. Она поприветствовала офицеров, а после вышла. «Я хотел связываться с Юларином как раз, так что вы вовремя», — окинул взором старшего капитана и адмирала. «Полагаю, речь идет о новых вводных». Первым вошел Дайн, а за ним Траун. Оба уселись передо мной. «Мы отправляемся в усиление, на Умбару, так?» «Да, это логично», — кивнул Траун. «Я нашел тактику магистра Пиэлла несколько неэффективной. Его атаки на Рандон потерпели крах, в результате силы были порядком ослаблены, что в перспективе создает угрозу Рандонскому пути и Великой Кашиикской ветви. Помимо этого, на Кашиике находится залежи топлива, что в текущей ситуации помогло бы сепаратистам, особенно учитывая то, что республика встала окончательно на военные рельсы, флоты и армии пополнились кораблями, техникой и солдатами. Однако Кашиик в лице короля Гракчауа держится нейтралитета», — отметил Дайн. «Ситуация сейчас такая, что нейтралитет – понятие относительно. Конфедерация независимых систем, уже очевидно, начинает терпеть поражение. Сейчас баланс качается в нашу сторону. Издаваться они явно не собираются, а значит будут использовать любой повод, чтобы затянуть войну. Для нас это все – предвестник агонии их конфедерации. Для них – попытка выиграть время в надежде, что что-то изменится. Ну а Сидиус? Сидиус ими просто играет. Они верят, что у Дарта Сидиуса все под контролем и какие бы проблемы ни возникли перед ними, владыка Сид все переиграет и нас одолеет. Умбра же крайне важна в этом случае. Если они ее захватят, это может отсечь Кашиик от остальной части галактики. В целом, вряд ли она поможет нам раскрыть его личность раньше. Однако следует помнить, что мы не только сражаемся с ситхами, но и стараемся достичь определенных политических целей. В данном разрезе, мы не можем позволить корпорациям захватить сектор Митаранар. Вполне вероятно, что после победы над Сидиусом, нам придется разбираться с мегакорпорациями. И не сказать, что они будут согласны с фактом нашей победы. Скорее уж очень не согласны. Даже, если каким-то чудом все их лидеры погибнут, есть их замы, командиры боевых групп, флотов, которые резко станут не просто лидерами отдельных фракций, а скорее пиратами, лидерами бандформирований, которые будут иметь в своем распоряжении целые армии боевых дроидов и боевые звездолеты. И не какие-то мелкие лоханки, а вполне боеспособные и мощные фрегаты, крейсеры и даже корабли уровня Звездного Разрушителя. Иными словами, война, как много раз заявлялось, это не только противостояние джедаев и ситхов, это противостояние взорвавшимся мегакорпорациям, которые начали делать систему, что выходит из-под контроля разумных. В целом, это было понятно мне с самого начала, кивнул Траун, опив из стакана сока. А вот у меня глаза открылись лишь недавно, после беседы с Юларином, признался Джерджерот. Он мне во всех красках описал то, что творится на самом верху. И это он еще, разумеется, не видит всей картины. Хмм, даже я не вижу всей картины, что, к слову, относится и к самому Сидиусу. Ведь если бы Дарт Сидиус видел бы всю картину и то, что на ней нарисовано для противостояния ему, мы бы уже давно проиграли. Однако мы все еще здесь. Адмирал Дайн, я жду от вас подробный план действия флота. Разработайте вместе со старшим капитаном. Также нам надо подготовиться к высадке войск. Помимо нас, там будет действовать 212-й корпус Кеноби. Силы Кеноби прекрасно себя проявили, оценил Дайн. Уверен, на Умбаре нас ждет победа. Наконец замигал сигнал о том, что меня вызывает Юларин. Я ответил. Адмирал выглядел немного более бодрым, чем в прошлый раз. Видимо, все же, нашел баланс между работой и отдыхом. Ну, хотя бы попытался. У меня не так много времени, признался он. Так что простите, что сразу к делу. Вы уже направляетесь на Умбару, что есть хорошо. Генерал Кеноби уже вступил в бой, руководя силами магистра Пиэлла. Вместе с ним генерал Скайуэкер и генерал Понг Креллу. Бой, пока что, проходит на орбите планеты, высадки нет. Они ожидают ваше прибытие в ближайшие сутки. Возможно, мы даже прибудем раньше, отметил Траун. Хорошо бы, справедливое воздаяние сможет прорвать их оборону, в этом я уверен, кивнул Юларин. Вступайте в бой. Ну а дальше, уверен, вы и получше меня знаете. Это уж точно, хмыкнул Дайн. Сенатор Август Грант рассчитывает на плотную связь с новым сенатором от призрачной туманности Умбары, добавил Юларин. Так что нам нужна победа на этом стратегическом участке. Глава 138. Война клонов, 99. Умбара, 3. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaradur777. Умбара. Космическое сражение при Умбаре, в призрачной туманности, разворачивалось монументальное. Кто-то в генеральном штабе республики упорно считал, что сепаратисты не способны оперировать такими силами. Мол, последние поражения знатно сократили их способности, хотелось взять этих кого-то и ткнуть в тактическую конфигурацию противника носом. Абивану говорил, что серьезного космического боя не предвидится. Но, очевидно, кто-то, где-то просчитался. «Нам нужны еще подкрепления, адмирал», — обратился он к Юларену. «Бой в космосе длится уже почти 4 часа. Мы предприняли две попытки высадки на поверхность Умбары. Сил армии магистра Пиэлла не достает. Наших, наличных сил, тоже. Мы работаем над этим», — заверил его адмирал. «К сожалению, не все так просто. Подкрепление идет, но на него нужно время. Постарайтесь, все же, высадить десант. Это отвлечет их командование на наземную операцию. Скоро должен сюда прибыть флот Флейнгстера. Я не ослышался». Послышался голос Энакина. Он подключен был к их линии. Магистр сам явится разворошить этот улей. Его участие планировалось на начальном этапе операции. Однако вы начали раньше, ответил ему Юларин. Адмирал системной армии Бета при генштабе, Донитиус Ульм настоял на том, чтобы мы начали без концентрации сил. Он посчитал, что силы сепаратистов не смогут перейти в наступление от Рандона. Он, наверное, при своих расчетах полагал, что сепаратисты потратят время на кашик, хмыкнул Энакин. Увы, их тактический супердроид буквально наплевал на кашик и просто обошел его. И сейчас их корабли тоже игнорируют факт Вуки, который, вроде как, нейтральный. Расчет Донитиуса был в корне неверным, подтвердил Юларин. Однако уже слишком поздно отступать. Раз вы ввязались в бой и вгрызлись в оборону сепаратистов у Умбары, вам придется оставаться тут. По нашим расчетам, надеюсь, хоть не адмирала Ульма, хмыкнул Энакин. Подкрепления, направленные вам, успеют прийти к вам до разгрома 50% ваших наличных сил, что считается приемлемым. И, генерал, расчет в этот раз делал я. И как я уже говорил, магистр Лайт вскоре будет здесь. Постарайтесь провести удачную, наземную высадку. Меня настораживает плотность огня, ответил ему Оби-Ван, приложив руку к подбородку. Что по воздушным целям, что по наземным, она слишком высока. Плюс агрессивная флора и фауна, и странная армейская техника. Мы уже потеряли почти батальон клонов в полном составе, вместе с техникой. Пока что высадка представляется мне не самой хорошей идеей. Хорошо бы занять орбиту и обеспечить артиллерийскую подготовку перед десантом. Полностью поддерживаю, кивнул Юларин. В принципе, вы только что обрисовали все, что требуется для успешного развития операции. Однако вам не хватает ресурсов. переведите корабли в оборонительный ордер и попытайтесь уничтожить как можно больше вражеских вымпелов, чтобы прибывшим было проще вам помогать. На этом пока что все, да прибудет с вами сила». Силуэт адмирала Юларина исчез, а Оби-Ван остался в раздумьях. «Может, нам следует усилить натиск?» – спросил мастер Понг Креллу, старший генерал-джедай, который командовал корпусом вторжения на Рандане, который, к слову, полег почти в полном составе. От одного корпуса остался лишь один батальон, и тот наполовину уничтожен. «Хотите потерять не только корпус, но и все корабли?» – едко спросил Оби-Ван. «Нет, мастер Креллу, мы исполним тактику адмирала Юларина. Передайте всем кораблям двигатели на реверс. Отойдем назад немного, восстановим порядок. Выстраиваемся в линию и будем выжидать, когда магистр Флейнгстар приведет свой флот». «Пффф, вот еще», — фыркнул Креллу. «Зачем нам задумываться? Уверен, если мы сконцентрируем корабли в одной точке и нанесем удар, то мы потеряем свои корабли», — прервал его Оби-Ван. «Наше количество примерно равное. Вдобавок, мы будем перестраиваться для предложенной атаки прямо под огнем, что нанесет урон, и в итоге к прорыву и удару наши корабли будут слишком повреждены. Нет, может, вы так и привыкли воевать, но я учился совсем другой войне. Энакин, Асока, пока что прикройте своими мла наши корабли при отступлении». Адмирал Вилтин обратился к Кенобит, командующему из системной армии Бета. «Информируйте приходящих нам на помощь командиров Вара нашей стратегии. По моему мнению, мы зря тратим время», — не унимался Креллу. «Рад был узнать ваше мнение, но пока что я здесь главный». Оби-Ван Бесалиск уже начал откровенно раздражать своим невероятно важным мнением. «Сточить целый корпус и гордиться этим, кому он так собирается подражать? И дело даже не в том, что Оби-Ван любил защитную формацию, хотя он и считал, что защита прежде всего, и кто-то даже говорил, что он слишком углубился в изучение Сарису, отчего даже перестроил свое мышление. Нет, Сарису лишь базис, он налег на ее тренировки после первой встречи с Молом. После второй, учитывая его опыт битвы с Молом, Гривусом, Вентрисом и Опрессом, Оби-Ван мог сказать, что начал приближаться к какому-то новому уровню овладения этой формы. По крайней мере, Винду высоко оценил его, заметив, что Оби-Ван фактически вышел на уровень магистра, и ведь это льстит. Однако не стоит поддаваться лести и задирать слишком высоко нос, иначе можно стать таким, как Понг Креллу. Даже у Энакина самомнение и то поменьше, чем у Бесалиска. Зато понятно, почему некоторые клоны дали ему обидное прозвище. Генерал-гробовщик. Оби-Ван знал, что он откровенно раздражает высшее руководство генштаба. Да, те тоже не любили прям клонов, считая их просто солдатами, но все же, официальная политика была направлена на то, чтобы беречь, по возможности, клонов, а не отправлять их без техники на укрепление, как, порой, делал Креллу. Однако никто отозвать его из генштаба так и не мог, ведь все же, Креллу был высшим офицером, который подчинялся ордену джедаев, и никто среди магистров высшего совета не поднимал вопрос его эффективности, во многом потому, что магистры сами по себе были захвачены вниманием на своих фронтах действий и не могли обратить внимание на то, что творит Креллу. «Это лишь увеличит количество времени, которое мы проведем в осаде». «А да», — кивнул Оби-Ван, — «но лучше так, мастер Креллу, чем быстрее бежать, потому что угрохал 70% личного состава корпуса. Я все сказал, пусть мы в равных рангах, но именно меня высший совет утвердил в качестве командира, пока здесь не появится магистр из высшего совета, и таковым вскоре станет магистр Лайт, так что советую набраться терпения. Благо, что это не так трудно». Корабли республики тем временем медленно отступали от орбиты, на которой вовсю хозяйничал флот Конфедерации независимых систем. Сепаратисты пригнали еще 20 кораблей, из которых 5 относилось к проведениям, и те сразу же начали занимать позиции у орбиты. «Ну, довольны тем, что ждали?» — громко спросил Креллу, наблюдая за ситуацией. «А если бы мы поступили так, как я предлагал, мы бы уже были бы на планете». «Мы и так на ней будем», — уверенно произнес Оби-Ван. «Генерал», — обратился к нему один из офицеров, — «фиксируем выход из гиперпространства огромного корабля, и еще порядка 40 кораблей, венаторы и аккламаторы». Тут же на проекции появились указанные корабли, во главе многим известным, для сепаратистов печально известным, «Претором-2». Корабль лениво направлялся в сторону их соединения. Тут же перед Оби-Ваном возник силуэт магистра. «Магистр Флейнгстар», — обратился к нему Оби-Ван, — «мы вас ждали. наконец-то вы здесь. Извини, что задержался. Я бы пошутил, сказав, что опять за тебя доделываю дело, однако тебя можно похвалить, ответил ему Сефи. Исходя из конфигурации на это сражение, я полагал, что ты потеряешь больше кораблей, однако ты сохранил большую часть твоих сил, Оби-Ван. Молодец. Что же до сепаратистов, то сейчас мы начнем контратаку. Пусть ваши потрепанные корабли будут на подхвате, а во фронт отправятся мои силы, в том числе с воздаянием. И я привел не весь флот, скоро сюда еще прибудет подкрепление, не извольте волноваться. Сейчас мы сделаем из этих красивых, сепаратистских кораблей, останки. Спасибо, магистр. Честно говоря, мы тут все ждем не дождемся, бодро ответил ему Энакин. Подождешь на корабле, Энакин, ответил ему Оби-Ван. Тебе и твоим эскадрильям надлежит дозаправиться и пополнить боезапас. Да-да, сейчас будем, но потом снова в бой. Вы ведь не будете мешать мне, магистр? Разумеется, нет. Кто я такой, чтобы мешать детишкам играть? Фыркнул в ответ Флаинг Стар. Ура! Энакин отключился от связи. Прямо ребенок, честное слово. В самом деле, некоторые вещи никогда не меняются. Прибывший флот республики вновь вступил в бой с сепаратистами почти сразу. Хотя стоит отметить, что тактический супердроид отреагировал правильно на появившиеся силы республики, тут же перейдя к обороне, сформировав 5 узлов обороны. Однако справиться с линейными силами Флейнгстера, выступившими своеобразным ломом и подавляющей мощью его флагмана, они так и не смогли. Лайт Флейнгстар сосредоточил основной удар на правом фланге, сразу нацелившись на пятерку проведения и 2 барышника, которые выступили одним из 5 узлов обороны. В этот раз бой был куда более удачным для самой республики и их силам. Узел был вынесен за час времени. Сотни взрывов, что султанами вспыхивали на корпусах проведений, свидетельствовали о серьезности намерений. В итоге, правый фланг сепаратистов рухнул, не без потерь среди республиканцев. К примеру, силы конфедерации смогли уничтожить несколько венаторов, правда, те и так на ладан дышали, ведь к тому моменту были очень сильно повреждены. Но Оби-Ван в целом считал свое участие в битве за Умбару более чем достойным. Он смог сохранить достаточное количество боеспособных сил системной армии Бета. Бой все еще шел, а они уже смогли проникнуть к планете, и магистр Флейнгстар отдал приказ развернуть орудия аккламаторов, крак, арквитинсков и дредноутов к поверхности планеты. Целей было предостаточно, но самое главное, артиллерийские залпы кораблей подчищали точки десанта. Массированная артподготовка, обрушившаяся на Умбару, буквально выжигала планету. Хотя корабли не били по гражданским локациям, однако часть их баз была вынесена. Итак, кивнул Лайт, когда они вновь связались по голосвязи. Пора бы нам всем начать высадку на Умбару. Для того, чтобы взять планету под контроль, требуется захватить 4 стратегические точки. Первое – это, собственно, столица планеты Туманности, Умбралос. Оби-Ван Кеноби возглавит 7-й воздушный корпус и отправится к столице. Вас усилит 10-й разведывательный корпус под командованием мастера Фэй, 36-й корпус пехоты под командованием мастера Талда из системной армии Бета отправится захватить центр стратегической координации войск. Мой 227-й тяжелый штурмовой корпус будет вам в усиление. Невысокий мужчина человеческой расы кивнул, на его лице возникло серьезное выражение. Мастер Талд был вполне себе обычным, исполнительным и аскетичным джедаем. Если поставить перед Оби-Ваном всех джедаев системной армии это, то Талд был, пожалуй, самым способным из генералов. Мастер Луминар Ундули возьмет 33-й пехотный корпус, вместе с остатками сил магистра Пиила атакует город Валденрах. Это промышленный центр Умбары. Ну а рыцари на Кинскаю Акер, оставшиеся при вас силы, должны будут взять серию аванпостов на поверхности Умбары и авиабазу. Двигайтесь южнее группы мастера Кеноби. По возможности, мастер Кеноби обеспечит вам прикрытие. Всем понятен план? Сейчас все возможные точки сопротивления утюжит артиллерия, но, как всегда, вы же понимаете, что это не значит, что сопротивления не будет. Кроме того, они смогли воздвигнуть на многих важных локациях щиты военного образца. Чтобы сломать такие щиты, надо тратить время, а нам желательно его не тратить, а взять планету. Так что выдвигайтесь. В целом Оби-Вана можно было только похвалить за последний бой. Он смог сохранить большую часть кораблей, которые мы собирались использовать в космическом сражении. И само по себе сражение было более-менее рутинное. Я наблюдал за тем, как мой флагман утюжит по вражеским кораблям, на которых бесконечно расцветали вспышки взрывов. Справедливое воздаяние медленно, но верно, приближалось к сепаратистам, не забывая накладывать по ним из всех стволов, что, в принципе, одобряемо. Параллельно, я изучал файлы по новым звездным разрушителям. К примеру, мой тесть, Блиссекс, недавно представил новый проект «Победа». Пока что он только-только начал ходовые испытания, но Лира уж закусила у дела. Если раньше он, порой, звонила мне и всегда строго, как это с ней бывает, три раза в неделю, то теперь лишь раз в неделю. Она засела за детальную проработку нового звездного разрушителя. Тот, который я тут же предложил назвать «Республика». Ей, если честно, название не особо понравилось. Она хотела бы назвать свой корабль чем-то мощным и пафосным. Оказывается, у корабелов далекой-далекой, как и у их коллег из моего первого мира, есть схожая присказка. Как корабль назовешь, так он и полетит. Да, в версии «Звездных войн» логичнее сказать «полетит», а «Республика» у нас мало-помалу разваливается. Из других вариантов было «Судья», «Обвинитель», «Сенатор» и даже «Магистр». Даже подумать не мог, что называть корабль, порой, бывает так интересно. Впрочем, я настаивал на «Республике». Хочется постебаться над Палпатином. Ведь Лира может только один корабль готовить в ответ на победу. Имперский, он же Изр, или же, звездный разрушитель типа Император, или же, имперский звездный разрушитель. Во вселенной, куда я попал, есть и будут корабли, и больше, и мощнее. Но вряд ли будут столь же массовые и эффективные, сколь Изр. Именно этот корабль нам пригодится, чтобы навести мир и порядок после войн клонов. Ну или Палпатину пригодится, тут уж как посмотреть. А вот и он, помяни черта. Изображение Палпатина возникло прямо передо мной, сидящим на капитанском мостике. Учитывая то, что он вызвал меня фактически по открытому каналу, не запросив перевести звонок в приватную комнату связи, не боится утечки информации. Или, ему банально все равно, канцлер. «Весьма рад вас видеть», — кивнул Палпатину. «В добром здравии. Воистину, мы давно с вами не общались, магистр», — мягко улыбнулся канцлер. «Однако, боюсь, я могу омрачить вашу радость. Дело в том, магистр», — кивнул он мне, — «что разведке срочно потребовались способности одного вашего джедая. Мы считаем, что рыцарь Энакин Скайуокер вполне подходит для крайне опасного задания». Рыцарь Энакин Скайуокер сейчас только высадился на поверхность Умбры со своим падаваном, произнес я. «Они развивают наступление. Боюсь, придется лишить вас столь великолепного командующего, магистр», — состроил скорбную мину Палпатин. «Боюсь, что без Энакина Скайуокера никак. Ага, как и до этого в дюжине различных проблем, битв и миссий. Пока я сидел на Орт-Пардроне и набивал военную кубышку своей системной армии, Энакин вполне канонично, вместе с Асокой и Оби-Ваном, приключались по всей галактике. Однако меня это особо не задевало. Вы предлагаете мне забрать генерала у войск посреди сражения, канцлер», — холодно произнес я. «Я не уверен, что это одобрит Генштаб и Высший Совет. Однако у вас достаточно генералов», — выдержал мой взгляд Палпатин. «По моим сведениям, вы создали 4 группы и направили их в наступление на Умбару. Вас же, джедаев, всего 7 у Умбары. Плюс, группа отряд падаванов, отряд Тан действует у группы Фэй и Кеноби, помимо Энакина, разумеется. Я считаю, вас более чем достаточно, а миссия, на которой нужен Энакин, быть может, мне самому на нее отправиться», — едко спросил у Палпатина. «Что вы, я не могу отрывать командира от курирования сражения», — ответил Палпатин. «Я лишь могу попросить вас закончить бой на Умбаре как можно скорее, ибо мирные и невинные умбаранцы гибнут. И для того, чтобы закончить поскорее, вы убираете у меня генерала», — кивнул я. «Не сказал бы, что это продуманный ход. Прошу вас, магистр, ради республики». «Хорошо», — наконец кивнул я. «Будь по-вашему, он бы все равно связался с Высшим Советом и Генштабом. Юларин мог бы его и послать, но Высший Совет не увидит здесь никакой проблемы, учитывая то, что Энакина есть кому менять». «Пожалуй», — я взглянул на Крелла, который откровенно скучал на палубе, наблюдая за тем, как наши корабли давили сепаратистов. «Стоит поступить канонично. Пока что мы не захватили полное превосходство в космосе, так что я сам останусь на корабле. Но вот Креллом можно менять Скайуокера». «Мастер Крелл», — произнес я, привлекая внимание Бесалиска, — «потребуется ваша помощь. Понг Крелл в боевой форме». «Я готов, магистр», — ответил тут же Крелл. «Дослушайте до конца», — раздраженно произнес я. «Как вы слышали, канцлер настаивает на том, чтобы отправить Энакина Скайуокера с его падаваном на другую миссию. У нас нет времени как-то сопротивляться этому, надо выиграть битву и, очевидно, помощь Энакина нужна в другом месте. Пусть так, вы замените Скайуокера на месте генерала 501-го легиона на время этой операции. Ваш шаттл вскоре будет готов. Вместе с вами я отправлю подкрепление 501-му. Задача у вас та же. Продвигайтесь, захватывайте опорные пункты врага и, самое главное, захватите авиабазу, с которой взлетают эти истребители. Умбранские мла были крайне необычны, в то же время технологичны, а их плазменные орудия причиняли определенные неудобства. Надо будет после боя послать сюда группу Куэта. По-любому, после установления здесь республиканского контроля можно будет изучить захваченную технику. Умбранский истребитель. Будет исполнено, магистр, произнес Креллу. Не сомневайтесь, вверенные мне силы любой ценой прорвутся к базе. Ох, чувствую, мясо-то будет. Однако пока что мне действительно придется остаться здесь. Республиканские силы все прибывают и прибывают. Тогда идите и исполняйте, отмахнулся я. Луминара, удивленно спросил у связавшейся со мной Юндули. Что случилось? Лайт, на фоне раздалось несколько взрывов. Нам нужна срочная эвакуация. Нашим раненым, если быть точнее. Адмирал, каков статус в той области? Вражеские мла слишком активны, ответил мне Джерджерот. Наша эвакуационная группа не может пробиться к генералу Ундули. Пожалуйста, Борис ранена. И не только она. Мы попали в засаду. Они все просчитали. Твари. ТЦ. Галле, возьми одну свою эскадрилью и проведи ее к Ундули. Дадона, обратился я к одному из капитанов. Пусть твой Венатор, раньше Дадона командовал Аккламатором. Ну буквально недавно его перевели командовать более мощным кораблем. И еще 3 аккламатора войдут в атмосферу и устремятся к локации генерала Ундули. Я получил отчет. Холера. Луминара довольно опытный генерал и прекрасно справлялась, но это ситхова планета, видимо, и на нее нашла управу. Спасибо. Не спеши благодарить, ответил я. Тебе еще не помогли, зараза. С момента замены Энакина прошло уже больше 3 часов. Сепаратисты, как и мы, получили подкрепление. А Борис Аффи? Бедняжка сначала слишком отдалась бою. Луминара говорила, что Аффи стала жестокой в последнее время. А сейчас произошло что-то похожее на эмоциональные качели. Она вдруг вспомнила, что должна быть джедаем, и это прямо во время боя. Смерть, ранение, страдания неплохо дали ей по эмоциональному фону, и она пощадила одного из врагов, до этого перебив весь его отряд. Естественно, на милосердие со стороны такого убийцы умбаранцу было чуть меньше, чем все равно. Он-то выстрелил ей в спину. Только чудом она выжила, но была отправлена подальше от этой проклятой битвы. Оби-Ван, я связался с Кеноби и Фэй. Оба выглядели потрепанными. Фэй, Толт, Креллу, я вызвал и мастера Талда. Скажите мне, что вы смогли продвинуться. От Се Франс, положительных докладов я пока не встречал. Сопротивление упорное, ответил мне Толт. Я смог вклиниться в их оборону, однако не берусь говорить, когда мы сможем захватить объект. Сейчас мы связали боем их центр и охватываем их, пытаясь окружить. В целом, ситуация благоприятная. Мы не можем пройти к столице, честно признался Оби-Ван. Их истребители атакуют нас почти непрерывно. Потери высоки, много раненых. И пусть Галлия вернулась и начала работать, казалось, на все 200% вместе со своими подчиненными, мла проредить мы никак не могли. Они там что, шатмпуют без остановки? Ну сколько можно? Похоже, что помимо авиабазы, с которой идет основной взлет, у них есть ряд подземных укрытий для мла, продолжил Оби-Ван. Плененный мастером Фэй офицер говорил, что они прячут истребители под землей. Космические истребители под землей. Хэммм. Мастер Креллу, я обратился к Бесалиску. Ваши задачи были вам выданы с прицелом на уничтожение вражеской подземной инфраструктуры в том числе. Все аванпосты, которые должны были брать силы генерала Скайуокера, являются их связующим звеном. Скажите мне, сколько аванпостов вы смогли взять с тех пор, как Скайуокер улетел? У вас 6 целей, плюс 1 база. Итого 7. 1. Восклицательные и вопросительные знаки. Воскликнул Оби-Ван. Вы взяли лишь 1, восклицательные и вопросительные знаки. Тише, резко произнес я. Вскоре вам прибудут подкрепления. Я отключился ото всех, кроме Крелла. Как это понимать, Понт Креллу? У тебя было 3 часа, всеобъемлющая поддержка. Именно по твоему направлению удобнее всего работать нашим МЛА, а ты смог взять лишь один их командный пункт из 7. Их пункты защищены щитами, мы не можем их разбомбить, не привлекая силы, которые нужны в космосе. Просто силы генерала Скайуокера. Что силы Скайуокера? Генерал Скайуокер сейчас на другой миссии. У вас одно из наиболее опытных подразделений республики, 501 легион. Они элита, как и мой корпус, и они под вашим командованием не могут захватить несколько опорных пунктов. Меня это достало, признался я. Адмирал Дайн, старший капитан Траун, я поручаю вам орбиту. А что до вас, мастер Понг, сейчас я спущусь и посмотрю, что у вас не получается. Со мной прибудут подкрепления. Ладно, это хотя бы звучит интересно. Глава 139. Война клонов. 100. Умбра. 4. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. HTTPS-T, Мебарадур 777. Поверхность Умбры выглядела так, как и описывалось, как я помнил еще по первой жизни, изучая сериал. Только мне казалось, что битва за эту планету произошла куда раньше по таймлайну, а не на последний год войны. Впрочем, логично, что событие происходит, исходя из объективной реальности, а не из логики сериала, к таймлайну которого, к слову, и так были вопросы. Меня доставили на поверхность планеты при помощи ЛААД. Точки ПВО уже были подавлены, по крайней мере, в глубокий республиканский тыл можно было спокойно доставлять технику, солдаты, боеприпасы. Вдали слышалась бесконечная канонада взрывов, и можно было рассмотреть вспышки. А в небесах слышался гул единственного аккламатора, который сейчас находился в атмосфере планеты. Корабль вел огонь по удаленной локации, явно накрывая целую площадь своими орудиями. «Генерал, разрешите обратиться?» Ко мне подбежал один из клонов 501-го легиона. Я кивнул. «Я, командир Вилл», представился он. «Капитан Рекс послал меня сопроводить вас на командный пункт». «Хорошо, сопровождайте», кивнул я, отправившись за клоном. «Как обстановка, командир?» Клон, что шел передо мной, слегка замялся. Командный пункт представлял из себя аванпост, захваченный у умбаранцев. Тот самый, великий и единственный. Он был охвачен деревьями этой мрачной планеты со всех сторон и застроен ввысь, из-за чего посадка на его территории была слегка затруднительна. «Мы смогли захватить этот аванпост умбаранцев, сэр», — ответил мне командир. «По меньшей мере, почти две роты солдат выбыло. Большинство погибли. ХММ. По какой-то определенной причине», — поинтересовался я. «Не берусь судить», — ответил он. Но он опять замялся. «Ну говори, мы начали бой почти целым батальоном, без прикрытия, без разведки. Еще помимо одного батальона генерал Понг Креллс командовал обойти аванпост, чтобы помочь атакующим, однако, два батальона, что пошли в обход, были связаны боем, и пришлось вводить войска куда более высоких соединений, но опять же, все это случилось неорганизованно, и в итоге, умбаранцы ударили по войскам, что шли на помощь, то есть, отправились в бой без разведки. Гениальное решение в духе первоклассника, который только-только скачал свою первую стратегию в реальном времени, наштамповал солдат и решил, что вот сейчас-то он всем покажет, и может быть, на легком уровне сложности, да и то в игре, это прокатывает. Но подними уровень чуть повыше, и итог будет сильно неоднозначным. А сколько умбаранцев было, хоть после боя посчитали. Численность, примерно наш батальон. Понятно, кивнул я. Мы прошли деревья и вошли на территорию базы. Повсюду валялись трупы умбаранцев и клонов, которых другие клоны сейчас растаскивали. Центральное здание представляло из себя трехэтажную башенку, на вершине которой виднелась фигура Крелла. Вся основная инфраструктура этой базы у них под землей. Казармы, столовая, ангары с техникой. Они, кстати, смогли вывести истребители. Тут, по нашим оценкам, располагалась целая эскадрилья. Ну или хотя бы половина. Интересно они придумали. Планета Умбра, где царит такая мрачная атмосфера и так скрывает множество тайн. А тут еще и дополнительно под землей прячут технику. Хотя это связано с сепаратистами, тут же парировал я. Предатели очень долго готовились, чтобы эта битва, независимо от затраченных сил, была для нас нелегкой прогулочкой. На третий этаж мы добрались и без лифта. Внутри не особо просторной комнаты, по центру которой располагался галатактический стол, находилось несколько офицеров 501-го, в том числе небезызвестный капитан Рекс. Рекс был типичным, с виду клоном, лысым, хорошо сложенным мужчиной, хотя, когда не совсем уж лысым, на голове произрастали короткие, светлые волоски, за которыми он ухаживал. Капитан Рекс. Рекс считался одним из лучших солдат республики и бесконечно уважался командирами армии клонов. В Кумбре он успел поучаствовать, без преувеличения, в десятке различных кампаний, идя в основном рука об руку с Энакином Скайуэкером. Ну а так как из Энакина Сидиус хочет сделать своего верного песика, который для окружающих будет еще и великим героем, то, думаю, понятно, какая репутация у вечно превозмогающего разные обстоятельства Энакина и идущего за ним 501-го легиона. Этот легион считается одним из элитнейших подразделений, в котором мечтают служить совсем юные клоны. Однако сейчас Энакина из битвы убрали. 501-й – это прекрасные солдаты. Но, как известно, прекрасных солдат обычно убивает идиот-командир. И один у нас тут есть. Специально ли я отправил Крелла в 501-й, следуя каноничному варианту? Да нет, я бы лучше сюда Фей отправил. Она обычно предоставляет старшему офицеру из клонов командовать, а сама старается лишь задавать общий тон. Да и она хотя бы лекарь первоклассный. А вот Креллу, так уж сложилось, что мне пришлось курировать битву в космосе и сверху. Да и сейчас бы, мне лучше сидеть на флагмане, да двигать фишки, как генералу. Но вместо этого я здесь, магистр. Крелл отвлекся от изучения голограммы пути до авиабазы. Рад видеть вас еще раз. Честно сказать, искренне не понимаю, зачем вы здесь. Наш план наступления развивается вполне себе успешно. Судя по скривившемуся лицу Рекса, а ведь солдат учит держать под контролем эмоции, понятно, что он думает об успехах наступления. Крелл же выглядел как типичный представитель расы бесалисков. Понг Креллу. Понг был высокий мускулист. Его кожа была темного оттенка. У мужчин бесалисков было 4 руки, а вот у женщин количество могло доходить до 8. И кстати, они яйцекладущая раса, то есть размножались, откладывая яйца. Да прям-таки, ехидно произнес я. На улице доносился шум приземляющихся лаат. Подкрепление из клонов, что относились к третьей секторальной, пребывало во все части. Вот только Оби-Ван Кеноби, Луминар Ундули и Толт, как минимум, уже прошли половину из намеченных путей. А что у вас? Мне напомнить, что нам необходимо по пути взять 7 объектов. Если позволите, я кивнул на слова Крелла. Текущую задачу невозможно реализовать силами легиона клонов. Тут нужен, как минимум, корпус. Корпус, хмыкнул я. Вот только 501-й реализовывал задачи и помасштабнее. Еще раз повторю, мастер, у вас элита, и вы не можете применить их навыки, дабы победить, их слишком мало, фыркнул он. Впрочем, если вы так хотите наступать, капитан Рекс, обратился он к клону. Высший генерал-джедай выражает неудовольствие касательно наших темпов и желает, чтобы вы это исправили. Прикажите всем подразделениям атаковать. Но, сэр, опомнился Рекс, мы еще не докончили с их тоннелями. Это не важно, ответил бесалиск. Разве вы не слышали приказ? Как раз таки важно, отмахнулся я. Подорвите всевозможные выходы и входы. Тоннели можно было бы использовать, чтобы атаковать прочие их базы, вот только для этого их надо бы изучить, на что у нас времени нет. Тем не менее, если они останутся действующими, высок шанс, что умбаранцы проберутся к нам в тыл. И вряд ли это будут жены их высших офицеров с модными сумочками и сотнями кредитных чипов на разные банки. Скорее всего, это будут вооруженные и крайне злые солдаты. Но ведь это может замедлить темп наступления, которым вы, к слову, так недовольны, подметил Понг. Трата времени на всякие подрывы, зато в перспективе сохранит жизнь солдат. Темп замедлится еще больше, если они полезут к нам в тыл и начнут косить наших воинов со спины. Я все сказал. Исполняйте, Рекс. Капитан 501-го, вместе с командиром Виллом, козырнули и отправились исполнять приказ, оставив меня и Крелла одних. Понг явно нервничал, пусть и пытался показать обратное. Вы как будто встревожены, заметил я. Нет, покачал головой бесалиск. Просто пытаюсь учесть все факторы. Слишком многое требует внимания. Простите, что отвлек, но слишком многое требует ваших объяснений, я указал пальцем на него. Учитывая насыщение ваших сил на момент вашего прибытия к данному легиону, вы уже должны были быть на пути к предпоследнему аванпосту, но вместо этого, вы с трудом взяли первый аванпост. Более того, мне доложили, что вы отправили в бой клонов без какой-либо разведки, Более того, вы не организовали прикрытие во время атаки. И кто вам это доложил? С подозрением спросил он. Все развивалось успешно, в строгом соответствии с заранее утвержденными, вами же, планами. Трупы, спокойно ответил я, их слишком много для боя, который развивался бы по плану. И что-то я не помню, чтобы закладывал в планы такие потери. Так можете их не считать, фыркнул он. Я искренне не понимаю, почему такой, как вы, считает потери каких-то там клонов. Это же дроиды, только из мяса. Каменоранцы еще наделают. Я в шоке, поделился мнением. Мы столько воюем, мастер Крелл, а вы считаете клонов просто мясом. Прислушайтесь к своим чувствам. У них даже ауры разные. У каждого свой характер. Это полноценная, живая армия, которой свойственна гибкость, особенно таким элитным подразделениям, как 501-й. Гибкость у дроидов, усмехнулся Крелл. Я бы посчитал все это шуткой. Тем не менее, мастер, вы явно заблуждаетесь. Уж не знаю, какие нравы царят в системной армии Бета, но давайте сравним двух условно равных противников. Есть мастер Луминара Ундули, а есть вы. Мастер Луминара брала города и целые планеты при помощи своих солдат, и она полностью придерживается озвученного мной подхода. А сколько планет взяли вы со своими наскоками? Среди джедаев у вас наибольшее количество потерь клонов, даже больше, чем у тех рыцарей, которые не смогли адаптироваться к такому явлению, как война. Вы сейчас пытаетесь судить о моей эффективности? Я, магистр высшего совета вот уже столько лет. Кому, как не мне, судить об эффективности джедаев, что ниже по рангу МММ? И вы считаете меня ниже по рангу? Кивнул Бесалиск. Вы этим недовольны? Резко спросил я, посмотрев ему в глаза. Хотите что-то сказать? Я бы сказал, что недоволен, наконец произнес он, разместив вторую пару рук за спиной. Вот только это мало что изменит. Как бы я ни доказывал неэффективность вашего подхода, вы все еще магистр, а я мастер, ниже вас по званию. Даже жаль, что мы не можем выяснить, кто прав, а кто нет, силой. Нет, он просто боится. Понг Крелл ставит во главу угла силу, уверенность, жестокий подход к решению проблем. Вот только такие разумные прекрасно понимают очерченные для них же границы, и получше многих. Когда кто-то вроде него встречает кого-то в разы сильнее себя, напускная уверенность вмиг улетучивается и тут же проявляется слабость. Да-да, такие разумные внутри слабы. Найдутся и те, кто будет считать себя достаточно сильным всегда и всегда будет гнуть лямку до талого. Вот только Крелл к таковым не относился никогда. Такой тип, как он, когда встречает ожесточенное и вполне уверенное сопротивление, сам сдает назад, хотя и его можно будет довести. Ну мы же не ситхи какие-то, выяснять все при помощи банальной силы. Если вы только и можете, что доказывать свою эффективность силой, ничего не делая другими своими характеристиками, то у вас нет ничего, ибо всегда придет кто-то сильнее и, если вы ничего не умеете иного, кроме как доказывать свое силой, он легко вас одолеет, и у вас, получается, ничего и нет. Впрочем, у вас еще есть шанс показать, что вы не просто тот, кто размахивает аж двумя световыми посохами налево и направо. Я возглавлю наступление, вам же надлежит мне помогать в командовании. Может, вы чему и научитесь. Идемте. На улице ко мне подошел Рекс. Мы смогли заложить взрывчатку почти во все выходы, но некоторые из них расположены слишком близко к текущим позициям врага, доложил клон. Свяжитесь с авиацией. Пусть вынесет те тоннели противобункерными, отдал приказ я. Стоит ли тратить ценные бомбы на такую мелочь? Спросил Крелл. Ежели их не использовать в битве, то использовать когда? Ответил вопросом на вопрос. Раз они есть и есть задача для них, то пусть эти бомбы используют. И Рекс, нам пора, выдвигаемся. По стандартной схеме, не забудьте про охранение групп. Разведка должна работать во все стороны. Запустите дроидов-разведчиков, таковые должны быть. События пошли бодрее. Мы двигались чуть южнее Оби-Вана и немного западнее. В то время как Оби-Ван нацелился на столицу, мы должны были обрезать все их бункеры, плюс авиабаза. Мрачная атмосфера давила на опытную армию, впрочем, не так, как хотелось бы самим умбаранцам. Двигаться приходилось под джунглем. Воздух казался также тяжелым и неприятным, прохладным. Я ясно ощущал живых существ, что парили в нескольких метрах над землей. Также было заметно слабое, зеленое свечение. «Будьте осторожны», — предупредил я клонов. «Не нравится мне этот свет», — пробурчал Рекс. «Крелл, запрыгни наверх и достань мне его источник». Чувствуешь, это явно хищники и достаточно крупные. Почему я? Ты в армии, исполняй приказ. Прервал я его резко. Давай. Бесолиск запрыгнул на одно из деревьев, довольно резво для его габаритов, и отправился по ветвям дальше. Порой мне кажется, что я больше никого не найду столь рьяно спорящих с приказами, чем Скайуэкер. Тяжело вздохнул я. Генерал Скайуэкер и командир Тана хотя бы эффективны в своих действиях, хмыкнул Рекс, а потом осекся. Простите, я не хотел. Забей. Ваше оценочное суждение отчасти соответствует моему. Порой в армии без смекалки и импровизации никуда, и с этим спорить глупо. Если она приносит результат, то пусть. Сверху, чуть поодаль, донеслись звуки борьбы. Наконец приземлился передо мной Понг Креллу, таща на себе здоровую тушу. Он швырнул ее под мои ноги. Она была длинной, черной, на поверхности тела которой жили фосфорицирующие бактерии, создающие мистический, зеленый окрас. Чем-то это существо напоминало ската, банши. «Что это за тварь?» – спросил один из клонов. «На брифинге нас просвещали», – отметил Вилл. «Это банши, очень неприятный хищник. Они набрасываются сверху и уносят жертву в свое гнездовье. По меньшей мере штук 20, а то и 30, парит над поляной, в километре», – я показал рукой. «Наши разведчики скоро на них напорются, если уже раздались выстрелы. Идите им на помощь», – приказал я Рексу. «Напоролись». «Спасибо, мастер Креллу, вы хорошо потрудились». Среагировать на банши получилось просто, но чем дальше мы шли, тем сложнее была обстановка. Наконец мы подошли к одному из намеченных аванпостов, брошенных, и третий, и четвертый, и пятый, и шестой. Умбаранцы покидали собственные базы и даже завалили тоннели. Похоже, что они решили сосредоточить свои силы на одной базе, где хотели дать нам что-то наподобие генерального сражения. Честно говоря, они правильно рассудили, готовились к Креллу, который точно бы штурмовал в лоб, без какой-либо тактики и хитрости. Учитывая то, с какой скоростью этот предатель вводит в бой подразделения, базу бы взяли, но треть легиона точно бы скосила. Так-так-так, я ходил из стороны в сторону, наблюдая с вышки последнего аванпоста за мерцающими вдали щитами авиабазы. Так что же нам делать, генерал Креллу? Ищите моего совета, будто бы вы сами не знаете, как атаковать, буркнул Бесолиск. ХМФ, я лишь хочу удостовериться. Вы носите звание старшего генерала джедая, ответил я Бесолиску. Разве я не могу поинтересоваться у своего коллеги? Может, вы представите альтернативный взгляд на наступление, покажете мне то, что я не учел, когда готовил план. Не нужно было быть великим эмпатом, чтобы понять, что думают клоны о том, какую альтернативу придумает Креллу. Судя по их лицам, а шлемы на время без боя некоторые из них снимают, они уже точно знали, что если мы будем реализовывать план Крелла, полягут они, если не все, то многие. Для победы нам нужно только атаковать всеми силами, поделился гениальной мыслью Креллу. Серьезно, я считаю, что эти слова ауродиумными слитками выбить на входе во все военные академии галактики. То, что атаковать надо, это понятно, согласился я. У нас пока что сохраняется преимущество в космосе и воздухе. Но вот как атаковать, если вы не заметили, перед базой густой лес. Точнее сказать, он вокруг нее. Редкие полянки, которые для всех желающих, как на ладони. Плюс щит, который исключает бомбардировку даже моим флагманам. При создании планов четырех групп, что будут брать Умбару, я учитывал то, что соединение 501 будет работать преимущественно в лесистой местности, поэтому специально перевел танки в соединение Кеноби, Талда и Ундули. Особенно они нужны мастеру Ундули, так как второй город стоит у гор, на пустыре, в лесу, с множеством скрытых мест и возвышающихся деревьев, использовать танковые группы, верх безрассудства. Однако у нас есть легкие шагоходы от РТ, они маневрены, вот только стоит учитывать то, что мы будем штурмовать полноценную военную базу. А на военной базе есть что? Креллу промолчал. Техника, донеслось от Рекса. Военная техника, уточнил я. И солдаты там размещенные будут ее применять. Они оставили аванпосты и точно нас ждут. Более того, умбаранцы имеют свои уникальные танки, артиллерийские платформы и свое оружие. А значит, приспособленное к условиям этой планеты. Таким образом, друзья, у нас вырисовывается крайне занимательная картина. У нас нет тяжелых штурмовых сил, почти исключено применение авиации и артиллерии, а противник обладает тяжелыми силами и почти наверняка их использует. В активе же у нас легкие шагоходы и штурмовой легион, состоящий в основном из пехоты. Задача – взять военную базу. Преимущество – нас банально больше. Впрочем, все нивелируется техникой, которую доставили в эти соединения. Решение – помимо атаки в лоб, я бросил взгляд на Крелла, набравшего было воздуха для очередной гениальной тактики – наката. Учитывая то, как быстро здоровые солдаты становятся у него ранеными солдатами, он скоро их на костылях в атаку пустит. «Нам нужна диверсия», – произнес Рекс. «Нам нужны тяжелые пушки, которые могли бы не в теории, а на практике взять броню их техники, которая есть на базе». «Верно. Посему мы сделаем так. Рекс, отберете из своих людей, пусть будет отделение. 9 солдат достаточно. Мы свяжем их боем. Придется попотеть». Однако суть плана предельно проста. Легкие шагоходы будут атаковать с флангов и с тыла, прикрывать наши пехотные части, которые атакуют умбаранцев, тем самым выманив часть из них с базы, а отделение тем временем, пусть проберется за щит по деревьям и залезет в умбаранскую технику, лучше пусть будут мла. Они маневренные, и на них можно будет уйти с базы умбаранцев. И пока мы будем сражаться и завлекать силы врага перед базой, отделение сможет ударить с тыла. «План дерзкий», — оценил Рекс. «И после этого вы еще как-то критикуете моего генерала?» — усмехнулся клон. «Да вы сами явно не по учебнику этот план составляли. Под разные соединения, разные тактики. К примеру, мой 227-й является идеальным примером маневренной войны. Тактика танковых кулаков сломит любую оборону или обойдет. А вы, ребята, мастера по импровизации, мастера гибкости. Я это знаю, учитывая то, как рыцарь Скайуокер любит импровизировать. А значит, такая атака вам дастся лучше всех присутствующих на этой планете корпусов и легионов. Ну так что, Рекс, выдвигаемся». «Так точно», — козырнул он. «Я пойду строить ребят». Офицер и капитан 501-го покинули пункт. «Зря вы так на них надеетесь», — хмуро произнес Бесалиск. «Они всего лишь дроиды, только с нашей стороны и из мяса. Я, конечно, не без грешка, я встал рядом с Бесалиском. Но не слишком ли ты наплевательски относишься к жизни разумных? Ты даже не пытаешься вникнуть. Умный солдат опасен лишь для глупого командира, который пошлет разведчиков в прямой бой, артиллериста в разведку, а пилота посадит за танк». Я сложил руки на груди. «Вопрос не в том, как ты относишься к клонам, Креллу. Вопрос в том, кем ты себя считаешь. Тебе действительно нравится не только выслушивать все эти факты о том, какой ты плохой командир, но и не оправдывать ожидания. Или ты в своей ненависти к клонам настолько далеко зашел, что готов послать общее дело только потому, что они тебе не нравятся? Хотите знать?» Восклицательные и вопросительные знаки. «Я эффективен», — он резко повернулся и чуть склонился, стараясь заглянуть в мои глаза. «Это просто вы не понимаете того, что делаете. И это не я не могу вас понять, это вы не можете понять. Вы в первую очередь. Когда-то я считал, что ваш подход позволит привести орден к славе, к новым победам и великим свершениям. Значит, ты, глупец, Креллу, все делается не ради лишь того, что ты перечислил. Для меня все перечисленное не более чем просто составляющие нашего триумфа. Все несколько глубже. И пока ты это не поймешь, то ничему и не научишься. Я уже мастер джедай. Стал им незадолго до Петранеки. И мне уже нечему учиться у джедаев. Так учись у клонов, раз помимо нас, твоих братьев, тебя окружают они», — рассмеялся я. «Еще раз повторюсь, зря ты их недооцениваешь». «Ну да», — я похлопал его по плечу. «Ладно, так уж вышло, что Пиэлл почему-то высокого о тебе мнения. Наверное, вы в чем-то схожи. Я лишь могу попросить не относиться к моему совету просто так. Поверь мне, я уже лет 50 живу и кое-что понимаю, смею надеяться». На этом наша беседа, пока что, подошла к концу. Надо было штурмовать авиабазу, и битва обещала быть напряженной. Глава 140. Война клонов. 101. Умбра. 5. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaraddur777. «Каково текущее положение дел?» — спросил я у глав других групп. Толт, Оби-Ван и Луминара выглядели крайне измотанными. Перед атакой на авиабазу я решил поинтересоваться о ситуациях на других фронтах. Все же, несмотря на свое личное командование соединением 501-го, я оставался лидером операции. Помимо 3 джедаев, на связи находился Дайн, рядом с которым виднелся силуэт Трауна.